Правильный рецепт приготовления чая. Что нужно знать о чае? Чай продается в виде гранул, крупных или мелких листьев в специализированных магазинах или отделах. Чай бывает черный, зеленый, цветочный, например, липовый, травяной, например, из мелиссы, мяты. Чай пьют так: горячим или холодным, крепким, большая доза чая, или слабым, маленькая доза чая, сладким или несладким, с добавлением сухого или сгущенного молока, лимона или травяного бальзама. Для приготовления одной чашки чая требуется соответствующие 1/3 объема одной чашки количество кипятка, 1/3 чайной ложки чая, сахар по вкусу. Способ приготовления. Заварочный чайник ополосните кипятком. После этого всыпьте в него чай. Затем залейте чай кипятком. Чайник накройте крышкой и полотенцем. Свежую заварку налейте в чайную чашку на 1/3 ее объема и залейте кипятком. По вкусу добавьте сахар. Вы никогда не ошибетесь, если потрудитесь несколько раз вежливо предложить кофе или чай. Но ни в коем случае не пытайтесь отчаянно навязывать или, наоборот, просто забыть предложить кофе или чай. Подавать кофе или чай следует умело и красиво. Чашки с кофе или чаем аккуратно расставьте на подносе, подложив под блюдечки салфетки. Нередко секретарю, помимо чайно-кофейной церемонии, приходится по убедительной и настойчивой просьбе начальника устраивать необходимые в определенный момент времени более масштабные и роскошные церемонии с употреблением деликатесов, дорогих сортов колбасы, сыра, а также копченого мяса, свинины или говядины, балыка, красной или черной икры, устриц, крабов, креветок, фруктов, яблок, груш, апельсинов, бананов и спиртных напитков. В этом случае необходимо обладать эстетическим вкусом. Для этих особых случаев необходимы в достаточном количестве запасы на самый притязательный вкус. Разнообразные натуральные соки, например, яблочный, банановый, апельсиновый, спиртных напитков, коньяка, виски и многого другого по вашему усмотрению. Не всегда вы будете заранее осведомлены, своевременно предупреждены о предстоящем угощении гостей, так что будьте в любое время готовы предпринять поход за необходимыми товарами в близлежащий магазин.